Глава 15. Дорогу осилит идущий. Вы перемещены в зону испытания. Ваше первое испытание — колодец страха. Опускайтесь по ступеням столько, сколько сможете. Передо мной вниз опускалась огромная черная лестница с белыми прожилками. Я бы сказал, что это черный мрамор или что-то подобное. Слева и справа в бесконечность уходила эта самая лестница. Наверху виднелось огромное, парящее в невесомости табло с результатами. На нем было видно первую десятку, а также пропущенные строки. Внизу располагалась короткая надпись «Лид 0». Лидером был никто иной, как Гиндер с показателем 125 ступенек. Системное меню было ожидаемо заблокировано. Больше рассматривать было нечего, способности не подчинялись мне. И я чувствовал себя самым простым человеком. Думаю, здесь у нас работает уравниловка. Посмотрим, чего стою и на мои страхи. Первая ступенька. Шаг вперед. На плечи легла тяжесть. А сердце, то ли от волнения, то ли от имеющегося воздействия системы, забилось сильнее. Еще шаг, и давление удвоилось. Ничего, терпимо. На 10-м шагу обстановка вокруг меня сменилась. «Не двигайся!» Мне в спину ударил знакомый ствол винтовки. «Если не хочешь умереть, выворачивай карманы и без фокусов!» Говоривший передернул затвор автомата, показывая, что готов стрелять. «Если это испытание страха, то я так понимаю, это страх смерти?» Я просто проигнорировал просьбу и пошел вперед. «Стой! Кому говорю?» Я шагал, и сзади раздался выстрел, болью ударивший в районе спины. «Сука!» Еще шаг, и видение испаряется, а я оказываюсь на очередной ступеньке с возросшим грузом тяжести на плечах и фантомной болью чуть ниже лопаток. На табло изменилась надпись, и я оказался где-то в районе 46-й тысячи рейтинга. Много здесь народу побывало. «Лид, 11». С каждым шагом давление все росло, но я, не останавливаясь, взошел на 20-ю ступеньку и опять оказался в очередном видении. В этот раз я стоял у подъезда, в котором провел все детство. Рядом с подъездом местные хулиганы задорно тягали за волосы соседскую девчонку, и, как назло, никого, кроме меня, рядом не было. Я помню этот момент. Рука потянулась к давно исчезнувшему шраму на животе. В этот раз его также не было, а я понял, что мне нужно сделать. Тогда, в детстве, я не знал, чем это закончится. Сейчас же я понимаю, какие проблемы это принесет. Но отступить — значит проиграть. «Эй, уроды! Я вам сейчас руки переломаю!» Слабое и худое тело побежало на больших старших хулиганов, пытаясь отвлечь их от девчонки. Короткая драка, и мне в живот врезается что-то острое. Тогда я не понял, чем меня ударили. Сейчас же я понял, что это был кусок стекла. Я со счастливой улыбкой стал заваливаться вперед, неожиданно выныривая на 21-й ступеньке со вновь возросшим грузом, давящим мне на плечи. Это испытание оказалось не так просто, как казалось. Все страхи вылезли наружу. Мне приходилось переживать моменты моей жизни, в которых я бы никогда не хотел снова оказаться. Меня отправляли, провалив испытание, домой, где я узнавал о захвате территории Аманды и смерти всех моих родных. Я возвращался на пепелище вместо Нового Екатеринбурга. Я возвращался в мир без системы. Испытания от коротких переходили ко все более и более длительным и изощренным. Порой я начинал терять связь с реальностью и с головой нырял в проблему, в страх, живя новой жизнью и пытаясь найти решение. После 100-й ступени все поменялось. Вдобавок к тяжести давления, с огромным трудом, позволяющим сделать очередной шаг, добавился новый страх. Страх оказаться в очередной безвыходной иллюзии, из которой нет выхода, где страдания и печаль от нарисованной системой картинки будут жалить больнее, чем стая шершней. Страх погрузиться в эту иллюзию и остаться в ней. К 110-й ступени мой шаг замедлился, а сердце потребовало передохнуть. «Дорогу осилит идущий. Нельзя останавливаться». С этой фразой я улетел в очередную иллюзию. Здесь не было ни боли, ничего такого. Я просто ехал в поезде, не понимая, что происходит и что от меня требуется. «Простите, мы приехали». «А что?» «Я говорю, мы приехали». Та самая стюардесса, одна из первых вцепившаяся в горло ребенка после прихода системы, стояла над моей душой, требуя шевелиться и выметаться. «Простите». Я вышел с клюшками из поезда и в прострации поехал к боссу, где получил похвалу за спешность и нагоняясь за рассеянный вид. Также вернулся домой, где меня ждали сестра и дочка. Ни о каком апокалипсисе и речи не шло. Я просто жил своей жизнью. Мне потребовалось всего пару дней, чтобы начать терять связь с реальностью. Моя жизнь текла своим ходом, и я ничего не делал для спасения своей жизни. Мне стало казаться, что так и должно быть. Что вот здесь, именно сейчас, моя жизнь. А там, в поезде, я просто спал, уставший после суеты с поиском долбанных клюшек. Дни сменялись днями, неделя шла за неделей. «Дорогой, что ты думаешь насчет поездки в отпуск? Хочу куда-нибудь, где тепло», — заявила моя любимая вреденка на следующий же день после получения новогодней премии. «Ну, ты знаешь, в этом году ценники будто в космос взлетели. Может, лучше сделаем ремонт в ванне?» «Ну, не знаю. Так хочется теплого солнышка», — надула она свои губы. «Ой, кстати, там замок в ванной заел. Я не могу его убрать, и ключ тоже где-то потерялся». «Хорошо, я посмотрю завтра». «Завтра мы едем к твоим родителям. Они только недавно вернулись из санатория и зовут нас». «Да, долго же их не было». Мой мозг ушел куда-то в далекие дали, а я потерял нить разговора, не слыша очередную реплику моей жены. «Родители из санатория? Почему мне это кажется таким знакомым и неправильным? Я разве не забирал их из него? Жук? Я вез их на жуке? Что за бред? Какой еще жук? Машина, что ли, такая? Так а с чего бы я их стал забирать раньше времени? Странно это». «Эй, я со стенкой разговариваю». «Что? Прости, задумался». Встрепенулся я. «О чем?» — насупилась моя любимая. Такое лицо она делает каждый раз, когда хочет в шутку обвинить меня в том, что я о других бабах думаю. Я уже устал бороться с этим ее хобби. И это при том, что 90% свободного времени я провожу с семьей, а на работе она меня видит постоянно, благодаря семейным трекерам в смартфонах. Как дочка подросла и в садик стала ходить, так и настроили их, чтобы всегда знать, кто где. Я особо не парился и надеялся, что так моя любимая перестанет пилить меня за выдуманные ею же причины. Не помогло. Ведь для нее это своего рода развлечение — видеть мои закатившиеся от безысходности глаза. «Да, о двери. Пойду починю». Я чмокнул ее в щечку и взял набор с инструментами. «Так, что у нас тут?» действительно заел. Был бы ключ, было бы проще. Вообще, эта квартира со своим антиквариатом, включая замки на дверях, досталась нам довольно дешево. И кредит мы выплатили лишь недавно, начав баловать себя поездками на море и покупками полезных вещей. Ремонт был только в планах, поэтому приходилось выкручиваться. Сюда бы отмычку или хотя бы проволоку. «Зай, дай свою невидимку». «Что дать? Зачем?» Все-таки сообразила она, что именно я требую от нее. «Да сейчас попробую с замком разобраться». Я взял невидимку и в пару движений, заученными и точными действиями, вернул замок в исходное положение. «Ну, вот и все, хозяйка, принимай работу!» «Ничего себе! Я и не знала, что ты у нас домушник, замки открывать умеешь. Нашим соседям повезло, что у них всех электронные замки, или ты и такие взламывать умеешь?» «И такие тоже уме...» И тут меня осенило. «Я этого не умею. Но знания в моей голове сообщают мне об обратном. Я тут вспомнил только что Я забыл на работе кое-какие документы отправить. Они только там лежат, на столе. Я сейчас туда и обратно сбегаю». Под удивленный взгляд жены я сорвался, надел куртку, ботинки и вылетел во двор. «Черт, да ну не может быть, не может!» «Босс, алло, это я, дело очень срочной важности!» «Что такое, налоговая?» — встрепенулся он. «Нет, личное. Помните, я вам пару месяцев назад клюшки в Новую Москву перед вашим отпуском привозил?» «Ну?» Его голос стал злым и раздражительным. «Можно мне посмотреть на них?» «Нельзя. Я их подарил моему хорошему другу детства». На миниатюрном экране его голограмма закачала головой. «А фото? У вас остались их фото?» — с надеждой спросил я. «Да зачем оно тебе?» — удивился он. «Да дело жизни и смерти. Я позже объясню». Сам не понимая, что к чему, пообещал я. «Фото, фото. Да, я их ему отправлял перед встречей. Лови». Мигнуло уведомление на браслете о полученном файле. «Спасибо, босс!» «В понедельник я приеду, и все мне расскажешь. Не люблю странное поведение своих подчиненных», — сурово приказал он. «Конечно, босс! Спасибо огромное!» Я поблагодарил и отключился. Я сел на первую попавшуюся лавку прямо рядом с закрытой спортивной площадкой. Если я правильно понял, то я сейчас нахожусь на испытании, и проверить это очень легко. Я закрыл глаза и представил себе клюшку под номером 13. Она была с гравировкой, с надписью «Чертяка» и индивидуальным дизайном, делающим из нее клюшку с хреновым центром тяжести и внушительным внешним видом. Такой я ее себе представлял, такой я ее видел в своем сне. Сам чехол я не раскрывал и вживую ни на одну из них не смотрел. Поэтому я с замиранием сердца открыл присланную фотографию, где мне задорно подмигивала моя чертяка. Та самая, которой я проломил десятки тысяч черепов гнилых зомби. Сука. Домой я вернулся подавленный и убитый. Поднимаясь на этаж своей квартиры пешком, я думал, как мне быть и что мне делать. Вокруг меня иллюзия. Это все испытание страха. Что это за вид страха? И почему мое сердце стучит, как сумасшедшее, все это время, а от адреналина хочется разбиться об стену? Дверь. Такая старая. Хотели после Рождества новую ставить. Боюсь, теперь этого не произойдет. Да, боюсь. Вот чего я действительно боюсь. «Дорогой, что с тобой? Тебе плохо? На тебе лица нет». Стоило двери открыться, как моя любимая, не знающая проблемы забот, жестокости и убийств, кинулась мне на шею. «Зачем? От этого еще тяжелее». «Прости, я ухожу». «Куда? Куда ты уходишь? Что случилось? Давай поговорим». «Василиса, достань молоко, оно уже нагрелось. Смотри, не обожгись». «Василиса, да, все верно. Прости, любимая. Я был бы счастлив и безумно рад прожить эту жизнь с тобой, но ради вас с Василисой». Перед моими глазами всплыл домик у леса, где ютились мои родные. «Что ради нас с Василисой? Хватит меня пугать! Светлов, быстро заходи домой!» Начала ругаться она. «Прости, прощай, эта жизнь, мне будет ее не доставать. Я люблю вас». Я развернулся и пошел к лестнице. Сзади кричала жена, начала плакать дочка. «Мне будет не хватать этой жизни». Шаг вниз, и я провалился во тьму, с дрожащей душой, смотря в пустоту перед собой. Лид, 111. «Сука! Мне будет этого не хватать». Лид, 121. Лид, 131. Лид, 141. Я остановился на 149-й ступени и на негнущихся ногах устремился дальше. Сердце после всех испытаний сжимали тиски, а душа жалобно плакала где-то в уголке моего раздавленного, где-то в очередной из иллюзий — тело. Сохранив всю ту боль, что мучения несли в себе. Провал, и я оказался на дне пропасти. «Это очередное испытание, и в чем же оно заключается?» «Лид, 150. Испытание пройдено». объявила гигантская надпись передо мной, и строчки обновились в последний раз. «Направляйтесь на следующее испытание. Испытание лидерства». Передо мной открылась небольшая арка портала, и я, ни секунды не раздумывая, нырнул в нее. Мгновение темноты, и вот я лежу на холодном металлическом столе, прикованный и обессиленный, в паршивой комнате какого-то мудака-ученого. Надо мной множество экранов самых разных размеров и форм, окружающих основной, центральный экран огромный. Каждый из них показывает с определенного ракурса небольшой городок. Он примыкает к небольшой бухте с парой ржавых грузовых барж у заброшенного порта. Город окружают хиленькие укрепления, и в нем живут люди. Навскидку около 1000. «Внимание! До начала испытания осталось 30 минут. Ознакомьтесь с вашей задачей и имеющимися в вашем распоряжении средствами. Ваши разведчики доложили, что с западных холмов движется орда зомби. Количество противника неизвестно. Были замечены мутировавшие зомби. Отбейте нападение или спасите максимальное количество людей. Условие первое. Вы можете лишь отдавать приказы голосом. Степень готовности исполнять ваши приказы зависит от их эффективности и от психологического состояния людей. Все они слышат каждую вашу команду. Ваши ресурсы. Полностью захваченный и очищенный город представлены на экране». Передо мной на гигантском экране появилась карта-схема города с пометками о тех или иных зданиях и текущем расположении людей. 1000 людей разных возрастов, групп и социальных статусов с разными уровнями и степенью владения теми или иными навыками. Вам предоставлен доступ к вооружению. 50 многоразрядных винтовок, 10 дробовиков, 20 пистолетов, 5 штурмовых винтовок, 3 снайперские винтовки, 4 лука, 3 арбалета, 4 ящика по 25 гранат, 10 противопехотных мин, 2 пулемета, 3 одноразовых противотанковых гранатомета и 250 единиц различного оружия ближнего боя. Боеприпасы к стрелковому оружию имеются в диапазоне от 3 до 5 обоим каждой единицы оружия. На каждый лук 50 стрел, на арбалет 30 болтов. Среди вашей группы выживших имеется 10 игроков с магическими способностями. Бронетехника, тяжелое вооружение отсутствует. Гражданский транспорт – более 50 единиц, находящиеся на ходу техники. До прихода Орды осталось 29 минут. Удачи! Первые пару секунд я молчал, не понимая, что мне делать. И лишь вопросительно поднятая к небесам 1000 пар глаз, смотрящая прямо мне в душу, отрезвила меня. «Раз-раз, слышно?» Народ начал тыкать к небесам рукой и кричать один другому. У меня, по сути, два варианта. Первый — маловероятный. Система дала не только мне квест, но и людям во внешнем мире, и сейчас мы будем выживать. Второй — это симуляция. Верю во второй, но думаю, как если бы это был первый вариант. А значит, общаюсь, как со своими ребятами. «Думаю, вы слышали объявление системы. К вам идет орда зомби, и у вас меньше получаса, чтобы подготовиться ко встрече. Я своими руками не одну орду убил, но здесь все по-другому. Здесь я за вас и вашу жизнь сражаться не смогу. А значит, слушайте меня и не выпендривайтесь. Кто у вас был командир?» Вверх взметнулась рука бородатого мужика в окружении таких же суровых, как и он сам, выживальщиков. Невидимая для них камера показала мне его крупным планом и с разных ракурсов. «Отлично. Раздавайте оружие и слушайте приготовление. Маги, станьте отдельно, чтобы я вас видел. Расскажите, какие у вас способности. Позже. Есть кто выше 10 уровня?» В ответ взметнулись руки, и метками на карте обозначились 14 человек. Судя по всему, 10 магов и парочка просто сильных игроков. «Минеры, инженеры, саперы?» «Есть, вижу. Берите мины и половину гранат. Сейчас скажу, куда с ними идти». Пошел процесс раздачи оружия в лагере, и люди начали суетиться, собирая свои вещи, как живые. «Все, кто не умеет стрелять и не особо боеспособен, делимся на 2 отряда. Первый отряд — дети и женщины. Вы берете все, что только можно забрать, и тащите на барже. Если есть кто-то, кто умеет ими управлять, банально завести и отогнать от берега, идите с ними. Да не все сразу, куда вас там столько? Вот вы двое, лысых, вы идите, по одному на баржу. Туда же двигается группа из женщин с детьми. Вторая группа. Берем весь строительный мусор, какой видим, и заделываем щели между машинами. Боевая группа. Оружие получили? А теперь бегом по машинам. Прикройте улицы. Ваши заборы — херня бесполезная. Встречать мы начнем зомбаков еще на подступах за ними. Но как только они насядут на них, они не выдержат. Первыми побегут шустряки, и их жизненно важно выкосить, иначе они в городе вас с дерьмом съедят, а с обычными и неповоротливыми мы справимся у второй линии обороны. Шевелитесь, бараны! За руль прыгнули и перегородили дорогу. Взяли холодильник и кинули на капот. Если они вас обойдут со спины, вы станете их завтраком. Ну или ужином, что там по расписанию сейчас. Поэтому перекрывайте улочки, не жалеете. Вам еще повезло, что городок маленький, без широких проспектов. Кроме одного, вот этот, улица Счастливая, мать ее. Не перекрывайте эту улицу. Минеры, видите заправку? Я хочу, чтобы она была заминирована через 10 минут. Все, шевелитесь, у вас у всех 10 минут. Затарахтела одна из барж, а из второй высунулось чумазое лицо и прокричала в небеса. «Эй, писец!» Ну, или там какое-то другое слово было. Чё же делать? «Минёры, тащите половину запасов на баржу, ту, что сдохла. Чумазый, да ты! Бери своего другана и выводите задницу этой тарахтелки к носу рабочей. Одну ко второй провели, мост какой-то соорудили, детей и женщин с вещами на неё отправили. Заднюю палубу не занимать. Эй, в розовых шортах, качок, бери с другом пулемёт и тащи к барже, устанавливай на заднице. Бородатый! Лидер, мать твою! Бросай ты эту плиту! Бери снайперов, отправляй их на кран строительный и на вышку связи! Пусть готовят свои жопы! Гранат им выдайте побольше, на всякий случай! Пулемет с пикапа не снимай! Займите позицию посреди проспекта, перед памятником! Только морду выверни машины, чтобы свалить можно было! Дальше, маги! Быстро отчет, что умеете и как это поможет!» Я заслушал их способности и выругался. Два лекаря, один — поиск живых существ, один — перевертыш вдолбанного верблюда и только 6 нормальных боевых магов. Четверо — различные стихийные заклинания, а бородатый лидер умел призывать каменные блоки, которые падали с высоты в 5 метров. Отправил его улочки перегораживать вместе со всеми. «Так, мальчики и девочки, осталось 15 минут, а вы ни хрена толком и не успели сделать!» «Слушаем и внимательно запоминаем наш план боя. Все делятся на пятерки. Находим тачку, усаживаем свои жопы в них и едем к вашему заборчику. Это точка А. Едут все, у кого есть стрелковое оружие. Морды тачек разворачиваем в сторону главной аллеи. Патронов у вас мало. Задача — убить всех шустряков. Поэтому выстреливаем по одной, максимум 2 обоймы. Если видите, что с вашей стороны больше никого нет, не тратьте время». Сели и поехали к точке Б. Памятник этому мужику. Отсюда до порта 500 метров. Пробежитесь. С точки Б уходим только по моему приказу. Бородатый, ты чё расселся? Маны нет. Заливай в глотку всё, что есть. Не время экономить. Видишь 8-й дом? С вывесками парикмахерской. Я хочу, чтобы от неё и к центру аллеи лежал двойной по высоте ряд твоих каменюк. Ростом будет как раз громилу. С противоположного дома не ставь ничего. «Здесь улица заворачивает, и они будут переть к вам в это узкое место. Можно одной пулей сразу нескольких убить. Дальше. Нам нужен заяц. Машина с музыкой, которая всех придурков на себя приманит и приведет к точке Б, чтобы они еще когда с холмов спускались, шли не на весь город, а к конкретному месту и мешали друг другу. Забор ваш дерьмовый, как я уже сказал. Они порвут и не заметят». Так что быстро заканчиваем очковать и садимся по тачкам. Бородатый, ты будешь за рулем зайца. Затем пересядешь за пикап. От твоей способности больше толку особо не будет. Совсем узкий проход делать нет смысла. Слишком большая волна. Просто расшибут все наши преграды. И плохо будет, если это где-то сбоку произойдет. Потеряем контроль. Так, старики и прочий небоевой люд, который лом носит, быстро все на баржу свалили! «Минер, один у себя оставь взрыватель, второй отдай бородатому. Сам стой у памятника. Да вот ты, в Панаме. Как только приедет заяц, не вырубая музыку, отъезжаешь назад и ставишь машину в полупозицию в сторону заправки. Так, чтобы она сама доехать могла в крайнем случае. Когда мы уйдем с точки Б, Часть волны зомби надо отправить в точку Z, заправки. Пусть они ее чутко облепят. Пусть там поорет музыка и шибанем. Одну машину у заправки оставь, чтобы не устраивать там аварии. А шустро подъехать и перескочить с орущей тачки на обычную и к порту рвануть. Крюк, конечно, но ты же не боишься? Я сказал, не боишься! Хватит на колени становиться и умолять! Я не бог! Я шибанутый на всю голову убиватель зомби! Слушаем и делаем, что я говорю!» Я раздавал указания и тараторил приказы, прыгая от одной группы к другой, и чуть не пропустил момент начала волны. И если сперва я ощущал сдержанный оптимизм, то, когда с холмов в сторону города начала не волной, а лавиной спускаться орда в пару тысяч голов, мне поплохело. Баржа была занята больше, чем на 90%, и там было лишь немногим больше половины людей. Все, кто мог и умел, взяли в руки оружие. Кому не хватило, наделали самодельных дубин, натаскали арматуры и сейчас оперативно резали ее. А на передовой уже начался бой, и я всеми силами старался подсказывать и спасать людей. Тщетно. Шустряки действительно быстро пошли. Но вот волна за ними добралась к остальным уже спустя 30 секунд. Поэтому я приказал всем сваливать, стоило отстрелять хотя бы по одной обойме. Врубили музыку, и вектор движения Орды слегка сдвинулся. Я окинул взглядом объем проблем и понял, что он превышает по площади сам город. Вариантов особо-то и нет. Остается лишь надеяться на то, что мой план сработает, как надо, и Орду максимально проредят. Между тем, у нас появился первый раненый и, возможно, мертвый. Одна из машин наехала на какой-то кусок непонятно чего, и колесо лопнуло. Машина ушла в неуправляемый занос и врезалась в дом. Из нее выбрались трое и припустили в сторону памятника. Аллея длинная, больше 2 километров. Сами не факт, что успеют добежать. Спринтеров зеленомордах не всех выбили. Они уже кто забор шатает, кто перепрыгивает. Попрыгунчиков не так много. И, видимо, к ним есть какая-то неприязнь. В первую очередь в них обоймы разрядили бойцы. Из машины вылез еще один, помогая другу. Но с переломом далеко не упрыгаешь. Мужик оказался с железобетонными яйцами, отпихнул товарища и двинул в подъезд дома, забираясь на крышу и начиная вести отстрел. Если он живет на самом деле, и это не вымысел системы, будь уверен, я помолюсь за твою смелую душу воина. Дави их! Дави их, настоящий мужик! Уважаю! Орду удалось сдержать лишь на 10 минут. Да и то благодаря магам. Как только они опустошили свои запасы и принялись глотать зелья, волна поперла с новой силой, еще и добавив ко всему этому безобразию мутировавших зомби-громил. «Противотанковые гранатометы используйте! И если есть какие-то фокусы от системы в виде разовых заклинаний и прочего, тоже используйте!» Первые 2 противотанковых снаряда ударили в толпу прямо по гигантам, разрывая тех на куски вместе с окружающими их прихвостнями. «Ну куда?» А хотя... Третий полетел над толпой и врезался в жилой дом, который впоследствии частично обрушился и не только погреб под собой пару сотен зомбарей, но и создал дополнительную преграду для тупых зомби. Проблема была в том, что в данный момент они настолько расползлись по городу, что начинали просачиваться через разные щели с других сторон. Здесь и сейчас я со снайперами и 3 раненых бойцов занимался тем, что отстреливали такие ручейки, не давая попасть в окружение. Но и это не продлилось долго. «Все, отступайте к барже! Бородатый, блокируй проход! Минер, заводи шарманку! Едь к заправке! Чумазый! Заводи трахтелку! Она сможет со 2-й баржей поехать!» «Я это древнее дерьмо чудом назову, если оно само сможет уплыть!» — проорал он мне в ответ. «Хреново! Отшвартуй 2-ю баржу, на ней пусть занимают оборону наши бравые бойцы. 1-й ряд присел, 2-й стоя стреляет, 3-й ряд сзади перезаряжается и меняется с 1-м рядом, 4-й меняется со 2-м. Что у вас по патронам?» «Да уже практически пустые все», — тихо отчитался бородатый со стекленеющими от понимания глубины жопы, в которой они находятся, глазами. «Когда все закончится, работайте копьями и арматуринами. Если не сможете, уходите. и пулемет чумазый перетащите со второй баржи. Все, они прорвали возле молочного комбината стену. Не нашу баррикаду, но стену территории завода. Пошел поток. Та часть толпы, что перла по главной широкой аллее, отправилась на дискотеку в район заправки. А вот со стороны молочного комбината сразу через пару улочек спустилась к воротам на территорию порта и уже спустя минуту сорвали двери проходной с петель и проделали щель, погнув металлические ворота. Хреново. Впрочем, бойцы почти в полном составе добрались до баржи и сейчас запрыгивали на нее. Рабочая в это время надрывалась, привязав канатами к себе вторую, утащить обе в открытую воду. Но это, увы, никак не получалось. Она просто тарахтела на месте и не двигалась. Бородатый мужик переглянулся с еще одним и кивнул. Они подошли к двум тросам и скинули их оперативно, давая барже с их наследием уплыть. «Пусть хоть дети выживут». «Вы герои, и вас будут помнить, рассказывая о вашем подвиге внукам. Знаете это. Мир не тот, что прежде, но гордость за таких предков всегда будет вдохновлять тех, кого мы после себя оставили. Для меня было честью стать свидетелем такой потрясающей храбрости. Простите, что подвел». «Не знаю, как тебя зовут, наглый мужик на небесах, но я уверен, что сами по себе мы бы не справились. Когда мы зачистили этот городок, нас сюда пришло больше 5000, и это все, что от нас осталось. Ведь в нем не было орды, лишь 5000-6 зомби. Спасибо, что помог нам дожить до этого мгновения». Взрыв прозвучал на заправке, ударив по орде, напирающей на ветхий пирс. Закончились патроны, и в дело пошла иная, честная сталь. Мужчины и женщины, как настоящие спартанцы в Фермопильском ущелье, рубили, кололи, кромсали зомби и скидывали их в воду. Их и было на финальном поле битвы почти 300. Через 20 минут их осталось не больше трети. Ударили восстановившиеся маги, скинул камень на пирс бородач. Треть города была захвачена зомби. Получается, 2/3 мы убили. И когда я начал сожалеть о том, что не справился, я понял, что шансов не было изначально. Когда с холмов пришла вторая, еще большая орда. Последняя десятка бойцов спрыгнула в воду с захваченной баржи, на которую все продолжали и продолжали набиваться, как селедка в бочку, зомбари. Некоторые не выдерживали и падали в воду, в которой не могли плыть в нужном им направлении, бесполезно барахтаясь и вспенивая окровавленную воду. «Удачи в аду, ублюдки!» Бородач, оставшись с одной рукой, с трудом болтался в холодной воде, после чего нажал на кнопку в водонепроницаемом мешке и подорвал баржу с 1000 зомби к хренам. «Испытание лидерства пройдено. Ваш результат — 90,2 из 100 возможных баллов. Поздравляем, вы вошли в десятку лучших. Приготовьтесь к последнему, третьему испытанию,